А кроме всего этого, еще и уроки военного дела. На занятия пением отводится только 2 часа в неделю. То есть почти что ничего, если учесть, что начинающий певец, в отличие от инструменталиста, еще не умеет заниматься самостоятельно. Да это и очень вредно первые 2 года без наблюдения педагога, пока певец не получил основы техники пения. Ну а таким предметам, как сольфеджио, гармония, фортепиано, уделяется совсем уж мало времени и придается третьестепенное значение. Поэтому профессионально певец продвигается вперед очень медленно, успевая за 5 лет сделать столько, сколько можно было бы за 2 года при занятии только своей профессией. Каждую осень, сентябрь-октябрь, то есть официальное начало учебного года, студентов всех учебных заведений Советского Союза в обязательном порядке отправляют в колхоз убирать картошку, где работают они вручную, часто под проливным холодным дождем, по колено в грязи. Оттуда певцы возвращаются охрипшими от простуды, а инструменталисты с разбитыми опухшими руками. И немало проходит времени, пока заживут все болячки и можно снова приступить к занятиям. Если бы очистить учебные программы от марксистско-ленинского бреда, так бездарно отнимающего у студентов драгоценное время, и заняться только профессиональной подготовкой и повышением их общего культурного уровня, то, безусловно, 5-летнее обучение певцов в консерватории дало бы совсем другие результаты. Конечно, можно изловчиться, не забивать себе мозги этой мутью и, посещая лекции по тем измам, просто заткнув уши ватой, не слушать, а поразмыслить в это время над прочитанной интересной книгой. Но не тут-то было. Надо сдавать экзамены. И пока студент не сдаст все эти измы, его не допускают к экзаменам по специальности, будь он хоть гений из гениев. Слава учился в Московской консерватории в одно время со Святославом Рихтером. Рихтер был много старше по возрасту, но он поздно стал студентом. Чтобы хоть как-то заставить себя подготовиться к госэкзаменам по политическим дисциплинам, они решили готовиться вместе. Но ничего не помогало. И тот, и другой засыпали над первыми же страницами. Тогда Рихтер изобрел способ, как не заснуть, читая «Бессмертное творение». Способ был гениален и прост. Нужно встать на четвереньки, положить перед собой книгу на пол и читать. Как только будешь засыпать, стукнешься лбом об пол и проснешься. Помогло. Потом этот проверенный метод Ростропович рекомендовал всем своим студентам. Дмитрий Дмитриевич Шостакович любил рассказывать, как он принимал экзамены по истории КПСС у студентов Московской консерватории. «Однажды заставили меня в виде общественной нагрузки принимать экзамен по марксизму. Понимаете, нужно было мне вот обязательно присутствовать. Видно, без меня никак не обойтись. Никак не обойтись. Работа моя заключалась в том, чтобы сидеть и молчать. А экзамены принимал профессор, ведущий этот предмет. Ну, сижу я уже несколько часов, дело к концу двигается. Как говорится, пора и кощам». На улице весна, птички поют, солнышко в окошко сияет. А тут вижу, девушка одна давно в классе сидит, мается. И такая тоска у нее в глазах. Должно быть, ничего не знает. Боится экзамен сдавать. Думаю, такая хорошенькая девушка, певица, наверное. И вот мается, понимаете, здесь. А я на травку бы сейчас, на травку. Осталась она уже последней. И вдруг профессора-экзаменатора срочно вызывают в дирекцию. Он мне говорит: «Дмитрий Дмитриевич, начинайте, пожалуйста, принимать у этой девицы, я сейчас вернусь». Ну, я ее вызываю к столу, спрашиваю: «Какой вам билет достался? Какие в нем вопросы?» Она мне робко так отвечает, еле выговаривая: «Ревизионизм и его последствия». И в глазах у нее ужас, понимаете, перед неизбежностью судьбы. а ей бы в лес, на травку, на солнышко, понимаете? Такая милая девушка».